Из дневника русского читателя. Мечта о книге. Во втором издании книги Достоевском дать лейтмотивом, но не сразу, а в развитии, в сюжете, в особой композиции, самое главное для меня — это сама личность Достоевского как творца. Повторять, развивая, творец выше самого совершенного из своих творений. Хотя нет другого пути к постижению Творца, как через его творение. Есть что-то невероятно греховное, одновременно святое, порочное, губительное и добродетельно-спасительное в том, когда человек живет в литературе больше, живее, чем в жизни. Тьма признаний об этом. Тот же Бердяев и другие. Наверное, выход из этого круга — попытаться жить не с литературными героями, не только и не столько с ними, а с самим Творцом. Все равно герои литературные — это месяцы, луны, а солнце — сам Творец. Человек есть тайна. Ее надо разгадать. Достоевский, 1837 год. Найти человека в человеке. Достоевский, конец жизни, 1880-1881 годы. В человеке, в твари, он искал Бога. И его формула — жажда верить тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных, относится к человеку не меньше, а, может быть, больше, чем к религии, к Богу. Первая и третья цитаты из писем Достоевского брату Михаилу и Фонвизиной. Том 28, книга 1, страница 63 и 76. Вторая из записных тетрадей, том 27, страница 65. Для него было найти человека в человеке и значит найти Бога. Для него было не найти человека в человеке, потерять Бога. Вот образ книги, как она сейчас мне представляется. Сам Достоевский должен быть не на фоне, а в атмосфере. Во-первых, литературы мировой и западноевропейской, которую он знал, как мало кто, и восточной, и латиноамериканской, которых он не знал, что и не важно, литературы и современной ему, и предшествующей, и будущей. Во-вторых, поэзии, в-третьих, музыки. В-четвертых, изобразительных искусств. В-пятых, философии, психологии. В-шестых, главное, религии. В-седьмых, и, конечно, литературы о нем. Не иллюстрации, не примеры, а выявление сути дела через все это. Без этого всего он непостижим. Без этой атмосферы он не задышит. То, что раньше у меня было проведено спорадически, случайно, сделать принципом, провести систематически, короче, сделать жанром. Это должна быть органная музыка, музыка не как иллюстрация, а как единственный способ познания. Вот так же, как иллюстрации к первому изданию должны были выразить всю суть замысла, точно так же иллюстрации из литературы мировой, поэзии мировой, музыки мировой, изобразительных искусств, философии, религии, литературы о нем должны быть ничем незаменимым способом познания самого Достоевского. Без всего этого он непостижим. Все это должно вначале наклевываться, проклевываться, штрихами, пунктиром, наметками, намечено, а потом вдруг взорваться особой синтезирующей главой. Значение принципиальнейшее. Именно вне этой атмосферы, без нее он, Достоевский, не задышит, не оживет, не воскреснет. Не загонять себя в план. Не претендовать на всеохватность, а работать только над тем, что выросло, что действительно мучит. Остальное прорастет само, если прорастет. Не энциклопедию по Достоевскому я делаю. сделать так, чтобы все иллюстрации глаз были в сюжете, в развитии, в контрапункте, и чтобы все эти иллюстрации создавали образ книги, образ моей книги, моего видения Достоевского. Чтобы человек, даже не прочитавший книги, а только просмотревший ее изобразительный ряд, что-то понял, о чем-то задумался, чем-то обжегся, заразился, тем более прочитавший. Наверное, надо разделить иллюстрации. Первое — живопись, графика, скульптура, архитектура. Второе — фотографии Достоевского, все. Третье — портреты его художественные, отбор. Четвертое — образы героев. Пятое — факсимили черновиков, записных книжек, писем, его Евангелие. Шестое — такие контрапункты, как публикация рядом Толстого 1805 и Достоевского «Преступление и наказание», «Русский вестник», «На ножах» Лескова, «Бесы», да еще обзор последних статей Герцена в «Русском вестнике» и других журналах. А что, если к книге приложить видеокассету, звучащую и голосом, и музыкой? А еще как-то провести экскурсию по музеям Достоевского. Все любимые его художественные произведения, все его любимые соборы, европейские и русские, дома, где жил. У нас две родины. «У нас, у русских, две родины, наша Русь и Европа», — писал Достоевский, том 23, страница 30. Сибирь особо, места его любимые, места действий его героев. И, конечно, познакомить читателя с библиотекой Достоевского и хотя бы намеком с библиотекой о Достоевском. Наконец-то определился план, бремя с плеч. Наконец-то возникла свобода. Наконец-то, еще раз, как мне кажется, понимаю его, Федора Михайловича Достоевского. План, план, план. При абсолютной взнузданности идей, тем более эмоций, гибель. При плане спасения. План — граница внутренней анархии. Умеряя себя в плане, если он честен, совестен и хотя бы немного талантлив. Дисциплина при анархии. Мой план таков. Первое — условно. Исполнение, понимание. Второе — нечто общее. Третье — другие до меня, но только под углом зрения апокалипсиса. Плюс к этому первое — недоговоренное и намеченное. Второе — приложение. Третье — примечание. Как только сформулировал план, стало спокойно и радостно. 9/10 сил духовных и физических даже у Достоевского уходило на план. «Моя голова превратилась в мельницу по выделыванию планов». В период работы над романом «Идиот» Достоевский писал Майкову о том, как, забраковав старый вариант романа и боясь не успеть к сроку отсылки рукописи в редакцию, он думал от 4 до 18 декабря нового стиля включительно. Средним числом, я думаю, выходило планов до 6, не менее ежедневно. Голова моя обратилась в мельницу. Том 28, книга 2, страница 240. Но как только он выделывал план, из последних сил, которых уже не оставалось, в этот последний момент вдруг в нем взрывалась абсолютно непонятная мне сила. Внутри этого плана он делал все, что хотел, немыслимо, невозможно. Чехову с его чернильницей знаменитой такое не снилось. Абсолютная дисциплинированность плана и абсолютная анархия внутри плана. В мерный круг твой бег направлю укороченной уздой. В чем одна из главных моих ошибок в предыдущих книгах? Я стеснялся обнажать мысль. Я ее мысль растворял, как соль в воде, думая, что намек будет понят. Не понимал, что надо набраться мужества, одолеть свою робость и прямо делиться своими непосредственными мыслями и чувствами, ведь только это и заразительно. Не помню, кто сказал: «Бойся первого движения души своей, потому что...» крупными буквами. Это движение искренне. Разумеется, не Бальзак и не Стендаль, а Бальзак или Стендаль вложили эту мысль своим героям. Так вот, не бойся первого движения души своей именно потому, что оно искреннее. В этом весь Достоевский. И, конечно, Пушкин. Книгу точнее назвать так: «Два апокалипсиса Достоевского и Иоанна», то есть «Два откровения». Конечно, конечно, связаны неразрывно, лучше сказать, сращены. Но все-таки полностью не совпадают. Не тождественны. Введение. Культура как одоление смерти. Загнать себя в ситуацию незнания. Да, верно. Но надо это усилить, загнать себя в ситуацию безвыходности, абсолютной безвыходности, выход из которой — прорыв в другую, абсолютно другую систему координат, как пробился мой любимый монашек на средневековой гравюре, головой проткнувший хрустальную сферу Птолемея. В сущности, это и есть ситуация Достоевского. Во всей книге должна быть поэзия, как аккомпанемент и как прозрение. И музыка, для тех, кто слышит, знает, самообман. Развить на уровне подсознания, сознания и даже надсознания. Все-таки ключевое — совесть. Небытие первично, не сознание, а совесть. Преступление и наказание. Что было в той книге? Самообман Раскольникова? Идею самообмана провести, но выносить в заголовок не значит ли сужать то, что есть? Вынос заголовка «Самообман для всей работы», а преступление и наказание был, пожалуй, оправдан тогда, 20 лет назад, когда я наткнулся на эту проблему. Сейчас это было бы не точно. Целое подменил, заменил частью, пусть очень важной. Итак, первое — найти новый заголовок этой части. Второе — углубить проблему, найти нерешенное, пробить кристаллическую сферу, взять сильное, точное у Фрейда, Фромма и других. Третье — составить своего рода краткую антологию по самообману с мечтой об антологии большой. Старая мысль. Долго забывал. Есть ли наметки и этой проблемы в Библии? У отцов церкви, в житиях святых, вообще в богословии, не менее важно, чем в психологии, во фрейдизме. Четвертое. Да и, собственно, в художественной литературе у меня давно очень отрывочно дано. Кто, кроме Достоевского, Толстой, достаточно полно и все равно должно быть сильнее. А Акутагава — да, но даже Кендзабура Оэ — нет. Пушкин под этим углом не прочитан. Гоголь, Чехов. Конечно, совершенно верно, первично рассмотреть проблему самообмана под углом зрения, цели, средства, результаты. Тут два пути. Первый — все, что произошло в свете результата. Второй — по скрытым целям и по реальным средствам уже можно предвидеть результат. Цели провозглашаемые и цели действительные. Мотивация. Для людей и для себя. О помыслах из сердца — Евангелие. Аксиома. Нет и быть не может самосознание без самообмана. Вся жизнь человека — одоление самообмана или закоренение в нем. Если брать чистое самосознание, то волей-неволей придешь на деле к вульгарной теории отражения. Попытка классификации типов, видов, подвидов самообмана. Первое. Плохая память. Бегство от реальности, почти физиологическая, почти патологическая трусость. Плохая память, чистая совесть. Или наоборот, чистая совесть, плохая память. Второе. Переименование подлости в подвиг с распространением россказней о том, как человеку трудно, как он мучается, как приносит себя в жертву. Берет тебя за пуговицу и долго выматывает душу этими россказнями. При этом нет-нет, да вдруг просто соврет. И видно, хотя и противно видеть, что из выгоды. Третье. Вариант самообмана мой. За нами, мол, не пропадет. Сравни, подросток. Исправлюсь. У меня еще вся жизнь впереди. Наверное, суть, корни проблемы самообмана сводятся к следующему. Первое. Бегство от страха смерти. Сравни Раскольников. Один раз живу. Жить. Жить хочу. Хоть на аршине пространства. Почти то же самое и Иван Карамазов. Толстовский, Федор Кузьмич. Какой-то зэк из нацистского лагеря. Найти. Где-то есть выписки. Предельный вариант. Второе. Все ведь сводится к тому, что либо ты жертвуешь собой ради других, либо других приносишь в жертву себе. Человек тоже бежит от страха перед этой мыслью, как и от страха перед смертью. В мечте о будущей антологии самообмана пока повыписываю из Толстого. Неразумно следовать определениям разумной воли только вследствие ее выражения. Необходимо употреблять хитрости против своих страстей. Добро приятно делать для каждого. Но страсти часто заставляют нас видеть его в превратном свете. А рассудок, действуя непосредственно, бессилен против страсти. Он должен стараться действовать одной на другую. В этом заключается мудрость. ПСС 46-188. Самый факт внимания молодого Толстого к личным слабостям и порокам и несомненная связь этого перемещения с методом Франклина через книгу Бегичева «Семейство Холмских» был отмечен Эйхенбаумом еще в 1922 году. Смотри «Эйхенбаум. Молодой Толстой. Петербург. Берлин. 1922. Страница 24-26. Позднее, под углом зрения толстовского внимания к слабостям, был проанализирован его ранний дневник и показана зависимость нравственно-эстетической проблематики повести детства от решения темы слабостей в дневнике. Смотри «Галаган. Этические и эстетические искания молодого Льва Толстого». Русская литература, 1974, номер 1, страница 136-149. Разве достаточно уничтожить причину зла, чтобы было добро? Добро положительно, а не отрицательно. Оттого именно и достаточно. Сними грубую кору с бриллианта, в нем будет блеск. Откинь оболочку слабости, будет добродетель. Разве добродетель состоит в том, чтобы исправляться от слабостей? Кажется, добродетель есть самоотвержение. Неправда. Всякий раз, когда я пишу дневник откровенно, я не испытываю никакой досады на себя за слабости. Мне кажется, что ежели я в них признался, то их уже нет. ПСС, том 1, страница 290-291. Чисто количественно можно сказать, что у Толстого о самообмане даже больше, чем у Достоевского. Но надо понять и общее, и особенное в них.